Глава 18. Алан очнулся в какой-то темной пещере, в окружении еще сотни, или около того, рекрутов, которых только что приняли в гильдию Черной Розы. Люди начали приходить в себя практически в одно и то же время. Алан проглядел новое уведомление, прежде чем начать осматриваться. В связи с регулярными потерями сознания, трансцендентная воля выработала некоторое сопротивление к этому эффекту. Воля плюс 5. Вы покинули безопасную зону. Штрафы за смерть снова актуальны, как и многие другие типичные риски игры. Небезопасная зона не означает отсутствие законов, так что убедительная просьба ко всем игрокам придерживаться местных правил. Будут наказываться любые выявленные правонарушения, включая воровство, убийство и вымогательство. Связь с внешним миром заблокирована. Вы не можете посылать сообщения другим игрокам. Новый квест. Побег. Объедините усилия со своими новыми товарищами по гильдии и попытайтесь выбраться из этого места, чем бы оно ни было. Штраф за провал – смерть. Награда неизвестна. Алан осмотрелся и решил, что их забросили в какую-то дикую природу. Но его глаза очень быстро привыкли к темноте. И теперь юноша начал замечать слишком прямые углы и симметричные контуры стен. Серые каменные стены оказались вовсе не из камня, а из какого-то темного металла. Посмотрев вверх, Алан даже со своим улучшенным зрением не смог различить потолка, лишь темноту. Пещера была размером с большую церковь, и весь ее пол равномерно усеяли тела рекрутов. Алан приметил два выхода из помещения на противолежащих стенах. Это были правильные прямоугольные проходы шириной в 5 футов и высотой в 10. Рекруты вокруг начали удивленно охать и восклицать, обнаружив себя неизвестно где в полной темноте. Эти крики немного всех успокоили, поскольку люди поняли, что они здесь не одни, что сюда попали все новые рекруты. Здесь и там начали зажигаться огоньки от фонариков до лазерных мечей и псионических светящихся сфер. Зрение Алана снова подстроилось, и только теперь юноша осознал, что в самом начале в пещере не было никаких источников света, кроме разве что индикаторов на экипировке у некоторых игроков. Он и в самом деле мог отлично видеть в темноте. Первое замешательство поулеглось, и голоса начали звучать все громче, пока вся комната не заполнилась равномерным гулом. Одни заговаривали с окружающими, другие с беспокойством задавали одни и те же вопросы. Алан проигнорировал оказавшихся рядом с ним игроков и направился к одному из двух выходов. «Довольно!» – наконец рявкнул кто-то в центре толпы. Оглянувшись, Алан увидел, как Аврора уверенно берет бразды правления в свои руки. Она зажгла яркий светящийся шар, который осветил всю пещеру. Пока девушка успокаивала людей, проводила инвентаризацию припасов и узнавала способности игроков, формируя рейд-группу, Алан добрался до одного из двух проходов и выглянул наружу. Поначалу он увидел лишь темноту, но затем зрение снова подстроилось под скудное освещение, и его глазам предстала странно знакомая картина. Бесконечная тьма со всех сторон и лишь единственная каменная тропа шириной в 20 футов, ведущая в никуда. Они находились в лабиринте бездны. Алан уже хотел ступить на тропу, но передумал. Вероятно, стоит сперва обговорить все с остальными, поделиться информацией, а потом уже приступать к исследованию. Тем не менее, ему по-прежнему необходимо было найти какое-нибудь сокровище, чтобы расплатиться с ледоволком. Юноша вернулся к рекрутам, которые сгрудились вокруг светляка Авроры, и обсуждали дальнейшие планы. «Я думаю, нам стоит остаться здесь. У нас достаточно припасов, чтобы продержаться день или два. За это время гильдия наверняка нас спасет», — прогудел плечистый воин с лазерным щитом и коротким мечом. «Бред!» — резко возразил женский голос. Со своего места Алан не видел, кто это. «Это же, на секундочку, именно они нас сюда забросили. Или ты не заметил, что здесь одни рекруты? Никто из полноправных членов гильдии не впадал в спячку на том банкете. Давайте займемся делом и для начала выясним, где мы. Мы должны...» «Я знаю, где мы!» — выкрикнул Алан. Все повернулись к юноше. Толпа расступилась, чтобы все могли его увидеть. «По крайней мере, я в этом почти уверен», — добавил он чуть тише. «И что это за место?» — спросила Аврора. «Лабиринт бездны», — невозмутимо ответил Алан. Его слова внезапно заставили всех умолкнуть и обменяться тревожными взглядами. После чего гул голосов взметнулся с удвоенной силой. Алан подошел к шашку, который держался возле Авроры, постоянно сканируя окрестности на предмет опасности. «В чем проблема?» — «Почему все вдруг занервничали?» — спросил Алан. Шажок уставился на него с явным недоумением. «В чем проблема? Это же одно из главных рабовладельческих угодий на Кисате и чуть ли не самый опасный данжен. Мы, зеленые новички, не знающие толком игру и местность, с уровнями в диапазоне 100-200, идеальная цель для здешних работорговцев». Алан пожал плечами. «Мне не показалось, что тут было так уж плохо, когда я был здесь в прошлый раз. В случае угрозы попасть в рабство, можете просто прыгнуть вниз и умереть, только и всего». «Просто прыгнуть вниз и умереть? Да ты хоть знаешь, насколько это отбросит твоего персонажа?» «Хватит!» — снова рявкнула Аврора, уже раздраженно. Рекруты притихли. «Теперь мы знаем, где мы, если информация Алана верна, а у меня нет причин в нем сомневаться. Алан, похоже, ты тут уже бывал раньше. Ты можешь нам что-нибудь рассказать о лабиринте бездны?» «Ну, здесь иногда попадаются скрытые проходы, однако не думаю, что это имеет смысл для такой огромной группы, как наша. А, и, разумеется, мы можем наткнуться на врагов. Думаю, нам стоит просто выбрать один из двух выходов и начать исследование. Рано или поздно выход отыщем, верно?» Нерешительно отозвался Алан. Его предложение запустило новую волну обсуждений и споров. Снова стало шумно. Алан беззвучно общался с Евой, почти не следя за ходом дискуссии. «Мы же в лабиринте, да?» «С вероятностью в 90% да. Я бы порекомендовала не упоминать о том, что лабиринт бездны — это тюрьма, поскольку эта информация вызовет новые нежелательные расспросы». «Это означает, что мы сейчас где-то под трущобами? У тебя есть зацепки насчет нашего местоположения?» «Лабиринт бездны покрывает весь Кисат. Так что определить, где мы, несколько затруднительно. Я бы предположила, что это место недалеко от штаб-квартиры Черной Розы, поскольку без сознания вы пробыли всего час». «Погоди, лабиринт протянулся под поверхностью всей планеты? Даже под океаном?» «Да, как раз под океаном мы, скорее всего, и находимся». «Не означает ли это, что вокруг может не оказаться выходов из данжена?» «Вряд ли. Как я уже говорила раньше, люди обнаруживают новые входы и выходы из лабиринта довольно часто. Вероятнее всего, через один из таких новых проходов вы сюда и попали». Алан снова осмотрелся, на этот раз используя другие режимы зрения. К сожалению, это ему мало что дало. Даже с подробным описанием Евы свойств электромагнитных волн разной длины, которые он мог видеть, другие режимы оказались почти бесполезными. Он не понимал, на что смотрит. Впрочем, к некоторому разочарованию юноши, он, по крайней мере, смог убедиться в том, что в пещере не было никаких скрытых переключателей или чего-нибудь еще интересного. Алан опробовал и режимы «Рентген» и «Программа-1». Первый, к немалому огорчению юноши, просто показывал кости людей. Если, конечно, мог проникнуть сквозь их броню или другую экипировку. И если у них были кости. Единственное, что Алан вынес из этого эксперимента – некоторые рекруты были очень-очень хорошо вооружены. Программа 1 не показывала ничего, кроме пустого пространства. Алан добрался до другого выхода, решив взглянуть, что там. Его поприветствовала точно такая же каменная тропа, ничего нового. Он оглянулся на Аврору. Похоже, она уже приняла решение. Вся группа рекрутов была организована в единый отряд, классическая рейд-группа, какие можно увидеть в любой ММО. Предполагалось, что они начнут осторожно исследовать подземелье, надеясь наткнуться на выход в процессе. Алан вызвался разведчиком, однако Аврора ответила, что предпочла бы видеть его в задних рядах, вместе с другими дамагерами дальнего боя. Их задачей было обеспечить огневую поддержку при первой необходимости. Все должны держаться вместе, чтобы свести потери к минимуму. Алан пожал плечами и согласился. Он достал свои ядра Ориона и объединил их при помощи винтовочного модификатора. Когда все были готовы, группа пришла в движение, медленно ступая по каменной тропе. Впереди шли 5 танков, чьей задачей было вбирать в себя максимум урона. За ними несколько дамагеров ближнего боя. И, к недоумению Алана, контактных целителей. Светящаяся сфера Аврора служила рейд-группе путеводной звездой. Алан взглянул на танков. Они использовали разные типы защиты. Кто-то сделал ставку на массивную силовую броню, кто-то на энергетические щиты или псионические способности. Очень скоро группа встретила первых мобов. Это была стайка, штук 20, похожих на пауков-механоидов, размером с небольшую собаку, передвигавшихся на четырех острых, как серпы, конечностях. Алану они показались механической ипостасью хедкрабов. Ева отметила их как паука-ботов 25 уровня. Аврора тут же приказала открыть огонь на поражение. Залп лазеров и плазмы накрыл группу мобов, разметав их еще прежде, чем они смогли приблизиться к танкам. Выжившие паукоботы бросились бежать, издавая на ходу пронзительные звуки. Несколько точных выстрелов от Алана и остальных заставили их замолчать. Юноша отметил про себя, что выстрелы часто накладывались. Игроки концентрировали больше урона на целях, чем было необходимо. «Хах, проще простого!» — ухмыльнулся Шажок, оглянувшись на Алана. Сразу же после его слов юноша заметил впереди массивный силуэт. Он тут же приблизил изображение с помощью своего бионического глаза и тревожно крикнул: «Враг на подходе!» Остальные рекруты, обступившие поверженных паукоботов и спорившие о том, как делить лут, подняли головы. К отряду приближалась орда паукоботов, сотни механизмов самых разных размеров и цветов. Самого большого из них, размером с армейский хаммер или танк, Ева пометила как «праматерь паукоботов 250 уровня». У праматери, в отличие от ее потомства, было 8 ног, представлявших собой опасные на вид зазубренные лезвия и массивные механические челюсти. Аврора приказала медленно отступать, сохраняя формацию. А все дамагеры дальнего боя открыли беглый огонь по наступающей орде. Промахнуться было невозможно, но поток ботов казался бесконечным. Алан заметил, что праматерь заглотила останки первой группы паукоботов и через несколько секунд отрыгнула 10 новых ботов, чуть крупнее прежних. Не прошло много времени, как волна врагов докатилась до отряда, и танки с бойцами ближнего боя сделали все возможное, чтобы сдержать натиск. Китана с Шашком свирепо рубились в первых рядах, стараясь сломить неумолимый импульс орды и следя за тем, чтобы ни один бот не прорвался за внешний заслон. Устав, они тут же менялись местами с другими бойцами ближнего боя, стоявшими наготове. Алан зачарованно наблюдал, как светящийся клинок Китаны с каждым ударом уничтожал десятки паукоботов, пронзая их насквозь с такой легкостью, словно это был воздух, после чего девушка изящно отскочила в сторону, уходя от прыжков нескольких механоидов. Танки, между тем, удерживали на себе внимание четырех больших паукоботов, защитников Улья 150 уровня и Проматери. Один танк призвал гигантский молот из синей энергии и сумел потеснить волну ботов назад. Алан продолжал быстро отстреливать паукоботов, стараясь по возможности всадить заряд лазера в уязвимые точки больших мобов. Но его выстрелы начали терять точность или попадать в уже убитых врагов. Ева уже просто не могла высчитывать оптимальные варианты в этом хаотичном сражении. Проматерь по-прежнему пожирала своих убитых детей, то и дело давая жизнь новым паукоботам. Волна механоидов уже грозила разрушить передний фланг с уставшими бойцами, когда Аврора вскинула руки и с силой толкнула воздух перед собой, породив волну энергии. Несколько передних рядов паукоботов оказались закованы в лед, давая столь необходимую передышку. «Бежим обратно в пещеру!» — крикнул кто-то, и рекруты со всех ног ринулись прочь. «Нет, погодите, мы должны сосредоточить огонь на проматери!» В расстроенных чувствах воскликнула Аврора. Но было уже поздно. Истощенных физически и морально новичков было уже не остановить. Остались стоять лишь Алан, Китана, Шажок и еще один игрок, целитель в балахоне. Эффективность Евы снова скакнула вверх, поскольку количество переменных резко сократилось. Алан сфокусировал огонь на замороженной проматери, но из-за льда мог стрелять лишь по стыкам между ее ногами и телом. Вскоре проматерь вырвалась из ледяной ловушки, потеряв лишь 5% здоровья. Аврора скастовала еще одну ледяную волну, сковав ближайших маленьких паукоботов и создав толстую ледяную стену позади проматери высотой в 5 футов. После этого она крикнула: «У меня осталось лишь 20% энергии, нужно закончить все быстро!» В этот момент раздался странно знакомый голос целителя в балахоне. «Похоже, товарищи ваши поддались страху перед лицом могучего врага. Не беспокойтесь, друзья мои! Объединив наши силы, мы одолеем это исчадие ада. Я исцелю всякого, кто пострадает за правое дело, так что ничего не бойтесь, только не дайте низвергнуть себя в бездну». И после этого странного ободрения огромное механическое создание добралось до их маленькой группы. Китана тут же встретила его лоб в лоб, полоснув клинком по челюстям и отбив атаку быстрой передней пары ног. Тем временем Шажок сделал 3 быстрых шага, оставляя за собой 3 клона. Каждый из них бросился в атаку, выбрав целью 3 разных ноги праматери. Аврора начала откидываться небольшими сгустками энергии, сковывая льдом суставы механоида, чтобы замедлить ее передвижение. Алан отсоединил винтовочный модификатор и, взяв по пистолету в каждую руку, также начал выцеливать уязвимые точки на теле праматери. Без орды своих детей, или кем они ей там приходились, схватка приобрела довольно прямолинейный характер. Китана, демонстрируя свое мастерство владения мечом, легко отражала или отклоняла атаки главного оружия праматери, ее смертоносных ног. Стоило одному из шашков поймать удар, как он тут же таял в воздухе, показывая, что это всего лишь клон. Даже Ева не могла определить, какой из них настоящий. Алан же активировал сверхсознание и с помощью Евы мог полностью предугадать движение огромного конструкта. Аврора стояла позади всех, периодически стреляя волнами льда, тогда как целитель стоял в сторонке, сложив руки на груди, и, кажется, откровенно скучал. В считанные минуты здоровье создания опустилось до 50%. Праматерь издала пронзительный визг, который привел в ярость окружающих паукоботов. Они начали отчаянно дергаться, пытаясь высвободиться из ледяной тюрьмы. Из челюсти праматери выдвинулись парные клыки, из которых сочилась темно-зеленая жидкость, явно ядовитая. А на ее макушке появилась небольшая автоматическая турель, которая начала то и дело поливать лазером членов группы. Битва продолжилась. Теперь им приходилось уклоняться и от других атак, помимо серповидных ног праматери. Но все же это оказалось на удивление просто. Все они без проблем избегали получения даже легких ранений. В какой-то момент Алан удачно поразил праматерь в горло, когда она пыталась вонзить в него ядовитые клыки, и этот выстрел нанес почти 10-кратный урон. Юноша тут же сообщил остальным об уязвимом месте, и очень скоро гигантская металлическая туша безжизненно замерла на каменной тропе. Отличный тайминг, поскольку как раз к этому моменту сотни паукоботов уже почти вырвались из ледяной ловушки. Убийство конструкта на 100 уровней выше по уровню, получив 0 урона в процессе. Бонус x30 к опыту. Повышение уровня плюс 4. Алан вышел из режима сверхсознания и закрыл всплывающее уведомление. В один миг, обыскав безжизненную металлическую тушу, он нашел маленький сиреневый кристалл размером с мизинец и электромеханическую плату. Даже не взглянув на находку, Алан сложил трофеи в боковой карман брони. Все бросились назад к пещере, где они появились. Алану было любопытно, чем сейчас занимаются остальные рекруты. Когда Аврора добежала до входа, она резко затормозила, и, глянув через ее плечо, Алан понял почему. Пол пещеры отсутствовал. Вместо него их приветствовала знакомая черная пропасть, дорога в никуда. Оглянувшись, они увидели, как паукоботы снова образовали неостановимую орду и быстро нагоняли. «Я собираюсь потратить последние крохи энергии, чтобы создать узкий мост к другой двери пещеры. Хватит впритык, остается лишь надеяться, что на той стороне тропа по-прежнему есть». «Она там», — уверил ее Алан. Он отчетливо видел проем на другой стороне пещеры и уходящую в темноту каменную тропу. «Отлично. Китана, как только мы переберемся, тебе нужно будет уничтожить мост», — ответила Аврора и тут же раскинула руки, посылая мощную волну энергии. Ледяной мост медленно появился перед группой, образовав узкую дорожку через бездонную пропасть. Алан зачарованно смотрел за этим действом. Он до сих пор испытывал невольное изумление при виде способностей, в буквальном смысле искажающих реальность, нарушающих законы сохранения массы и энергии. Юноша по-прежнему не понимал, как ему одолеть ее в дуэли. Может быть, каким-то образом застать ее врасплох, или найти экипировку, специально предназначенную для противодействия подобным атакам. Группа побежала по мосту. Алан аккуратно стрелял каждый раз, как только пистолеты накапливали энергии на выстрел, не забывая о возможности поскользнуться на ледяном мосту. Шажок оставил 2 клонов охранять подступы. Когда они все успешно перебрались, первые паукоботы начали свой путь по ледяному перешейку. Китана одним молниеносным взмахом чисто обрезала мост с их стороны. И ледяная тропа обвалилась под своим весом. Алан увидел, как паукоботы в проеме немного потоптались, после чего медленно потянулись туда, откуда пришли. Он снял еще несколько отступающих мобов, опыт лишним не бывает. «Что ж, это было далеко не так волнующе, как я надеялся», — проговорил целитель, стягивая с головы капюшон. Это был пустота, безумный священник гильдии, или, по крайней мере, молодой человек, чье лицо он использовал. Алан, Китана и Шажок смотрели на него настороженно, тогда как Аврора просто покачала головой. «Что?» — поднял брови пустота. «Мне даже не пришлось никого лечить за все сражение. Вы слишком умелые новички. Думаю, вам полагается гандикап или что-то вроде того». «Где остальные? И что случилось с полом в пещере?» — спокойно спросила Аврора. «А, это! Ну, по сути, это был не пол, а платформа. Лифт между безопасной локацией на территории Черной Розы и этим донженом. Все эти перетрусившие цыплята, вероятно, уже поднялись наверх, где их ждет знатный выговор. Платформа вернется часа через два. Так что мы можем дождаться здесь или...» Он ухмыльнулся с безумным блеском в глазах. «Продолжить исследование подземелья. Эти паукоботы были новыми ботами в этой локации, так что мне очень интересно, что еще тут изменилось». «Погоди, зачем вообще все это было нужно? Я имею в виду, если бы кто-то, к примеру, просто набирал добровольцев для похода в донжен, я бы и так первым вызвался», — сердито проворчал Алан. «Разумеется, чтобы преподать рекрутам урок. Никогда не теряйте бдительность, даже если вы в полной безопасности у себя дома. Ну, плюс немного реального боевого опыта, чтобы мотивировать новых игроков тренироваться усерднее. Несколько членов гильдии, вроде меня, скрывались среди новобранцев для обеспечения безопасности. Предполагалось, что это будет нечто вроде командной тренировки. Но, похоже, эта часть лабиринта в последнее время стала чуть более опасной, чем раньше. Раньше, в том направлении, где мы были, бродила лишь горстка технических роботов с уровнями в районе сотни. Так что, кто готов отправиться навстречу приключениям?» «Я всеми руками за, но думаю, нам сперва нужно немного отдохнуть и восполнить потраченную энергию», — сказал Шажок. «Кстати, кто-нибудь успел подобрать лут с проматери?» «Я подобрал. И я тоже не возражаю против продолжения, особенно с умелым целителем», — отозвался Алан, доставая из бокового отсека трофеи. «Маленький кристалл фотонной энергии, ранг D. Энергетический кристалл, питающий древние конструкты. Центральный процессор проматери паукоботов, ранг С. Многоядерный процессор, использовавшийся для управления сотнями паукоботов. Ключевой элемент, если вы хотите создать своего собственного паукобота продвинутого уровня. Можно пустить на запчасти или модифицировать для использования в конструкте схожей структуры». «Эх, это все мусор», — протянул пустота. «Вы можете попробовать сбыть ЦПУ паукобота какому-нибудь антиквару за пару алмазных меток, а торговец энергией купит кристалл за золотую. Я, возможно, найду применение этому энергетическому кристаллу, так что если никто не против, то я возьму его. Вы, ребята, можете поделить деньги за процессор», — предложил Алан, подумав о квесте на восстановление энергии в системе лабиринта бездны. Остальные тут же согласились, и группа устроилась на отдых. Полчаса спустя энергия Алана полностью восстановилась, и они решили выдвигаться. К сожалению, Аврора сумела восполнить лишь 1/5 от своего псионического запаса, но пустота пообещал спасти их, если ситуация окажется критической. Алан по-прежнему не имел представления о его способностях и жаждал увидеть высокоуровневого игрока в действии. Какое-то время им ничего не попадалось, даже мусора. Это была лишь совершенно пустая каменная тропа. Пустота постоянно что-то бормотал себе под нос, раздражая Алана и остальных. «Хм, что-нибудь уже должно было показаться. Как странно. Я думал, эта тропа ведет в другом направлении. Так, где-то здесь был старый босс. Неужели его локацию изменили? Если встретим действительно сильного босса, то себя-то я спасу. Но вот насчет остальных не уверен. Кем пожертвовать в первую очередь? Наверное, Шажком. Нет, Аланом. А может, Китаной? У меня будут проблемы, если я использую Аврору. Однако ушастым лордам это явно понравится больше всего. Наверное, так и следует поступить». Все остановились, уставившись на пустоту. Он ответил невинным взглядом. «Жертвенные агнцы хотят что-то сказать?» Аврора тряхнула головой. «Давайте двигаться дальше. Если мы не найдем ничего в следующие полчаса, то придется возвращаться ни с чем». Несколько минут спустя Алан наконец засек чье-то присутствие вдали. Он остановил группу и приблизил изображение моба. Им оказался небольшой 3×3 фута куб из зеленой желеобразной массы, похожий на увеличенную версию стандартных пищевых рационов. Он также разглядел маленький красный шарик размером с мяч для гольфа, который хаотично перемещался внутри желеобразного тела. Ева классифицировала монстра как слизь неизвестного типа и уровня. Алан коротко рассказал остальным о том, как выглядел противник. Монстр был один и небольшой, так что они решили приблизиться. Единственной проблемой было то, что куб слизи сидел у подножия крутого подъема, а куда он вел, Алан разглядеть не мог. Как только они приблизились на расстояние выстрела, Алан открыл огонь, проделав дыру в теле слизи. Но моб просто зарастил отверстие и направился к ним небольшими прыгающими движениями. Довольно медленно, надо сказать. Алан продолжал стрелять, целясь в красный шарик, который, по предположению Евы, был его ядром. К сожалению, из-за хаотичных перемещений ядра было сложно рассчитать его траекторию, так что попасть оказалось проблематично. На пятый раз Алан наконец поразил шарик, и куб с легким хлопком взорвался, расплескав свое содержимое по каменной тропе. «Хах, всего-то делов», — сказал Шажок, подходя ближе к останкам, чтобы их изучить. «Тебе обязательно надо было это сказать, да? Ничему жизнь не учит», — мрачно проговорил Алан, глядя вверх. Бурный поток слизи, сотни, а то и тысячи существ низринулись вниз со склона. Все они были копиями только что убитого Аланом куба. Он начал стрелять в мобов, убив нескольких еще до того, как они достигли тропы. Как только одно ядро уничтожалось, ближайшая слизь поглощала его тело и изрядно прибавляла в размерах. Когда появились кубы вдвое больше изначального, выстрелы Алана перестали пронзать их тела насквозь. Юноша начал жалеть, что у него нет никаких атак по области, которые могли бы наносить урон группам врагов. Шажок достал пару коротких электрических клинков и создал несколько клонов, тогда как Китана извлекла из ножен свою катану. Алан по-прежнему не мог понять, который из шажков настоящий, поскольку разные клоны наносили удары независимо друг от друга, но никогда одновременно. Ева предположила, что настоящий шажок мог в любой момент переместиться в свою копию, что и объясняло подобный эффект. Аврора для эксперимента заморозила один желеобразный куб точечным выбросом энергии, но слизь почти мгновенно поглотила лед, превратила его в жидкость и слегка подросла. Первые мобы добрались до медленно отступающей группы. Вопреки интуиции, большие кубы слизи двигались быстрее своих младших братьев со скоростью легкого бега человека. Китана без проблем крошила своим длинным клинком даже большие кубы, а вот шажок в какой-то момент столкнулся с проблемой. Большая слизь, в которую он всадил свой электрический клинок, раскрылась навстречу удару, пропуская лезвие внутрь своего тела, после чего быстро обволокла лезвие и перекинулась на его руку. Ядро слизи задвигалось с удвоенной скоростью, хаотично курсируя вокруг поглощенной ею руки. «Дьявол!» — воскликнул Шажок, разрывая дистанцию блинком. «Оно поглощает энергию моей брони, а также и мою собственную!» Красный шарик внутри куба начал приобретать синий оттенок и двигаться еще энергичнее, чем раньше. Китана мастерским выпадом угодила в ядро этого куба, и слизь растеклась по тропе безжизненной лужей. Другой моб тут же поглотил павшего товарища, и его ядро также стало синим. Волна монстров захлестнула их. Практически каждый член группы стал жертвой высасывания энергии. Даже Алан с его ментальной энергией не избежал этой участи. Юноша краем глаза заметил, что ядро присосавшегося к нему моба, которого он пытался уничтожить, изменило цвет с синего на сиреневый. Внезапно ядро внутри куба распалось на два более мелких, которые начали еще быстрее и хаотичнее метаться внутри тела слизи. Кроме того, вокруг каждого из них возникло нечто вроде голубого барьера. Алан панически начал отскребать склизкую массу с брони своим лазерным ножом, благодарной судьбе, что монстр касался не его кожи. «Мы не можем позволить им и дальше эволюционировать», — крикнула Аврора. У вас еще остались козыри в рукаве? Мой лед на них не действует». Пустота, вокруг которого было подозрительно пусто, вздохнул. «Похоже, придется вам помочь, ребятки. Я бы предпочел понаблюдать за вашими страданиями подольше. Но, сдается мне, если я это сделаю, то эти монстры станут куда большей проблемой. А ведь мне до сих пор так и не пришлось никого лечить». Целитель достал откуда-то деревянный посох, покрытый чем-то вроде рун, и иероглифическими символами, которые Ева не смогла дешифровать. Он воздел его вверх, и вокруг древка сформировался силуэт белого электрического лезвия. «Сила у меня!» — воскликнул он, и Алан изумленно моргнул. Прежде чем Алан успел спросить у пустоты, откуда он знает эту фразу, из кончика призрачного меча вырвались ослепительные молнии, одна за другой ударявшие точно в ядра мобов. Судя по всему, эта атака также обладала способностью высасывать энергию, поскольку белый клинок становился все больше с каждой убитой слизью. Но когда пустота попытался поразить двухъядерного приятеля Алана, вокруг обоих сиреневых шариков возникло небольшое электрическое поле, отразившее заряд молнии. Монстр внезапно отлепился от Алана и разделился на две части, по одному ядру в каждой. Оба куба начали в бешеном темпе поглощать тела павших собратьев, не обращая внимания на пытавшегося поджарить их пустоту. Удары молнии раз за разом отражались электрическим полем. Китана грациозным ударом сумела расколоть одно из сиреневых ядер, но даже это не убило моба. Ядро просто распалось на два синих. Тем временем шарик внутри второго сгустка слизи, пожравшего львиную долю павших товарищей, стал абсолютно белым. Когда в него ударила очередная молния, ядро просто полностью поглотило заряд энергии и поменяло цвет на черный. «Опс!» – пробормотал пустота, развеивая клинок молний, поскольку слизь прыгнула на него в попытке впитать даровую энергию. Как только белый меч исчез, слизь приземлилась на камень и тут же прыгнула обратно к своим собратьям. Тело монстра уже достигло размеров большого грузовика, и двигался он не намного медленнее. Слизь поглотила отпочковавшегося от нее сородича, и черное ядро мгновенно пожрало два синих шарика. После этого монстр занялся маленькими кубами с красными ядрами, которых не добил пустота. К тому моменту, как все живые и мертвые мобы были поглощены этой слизью, она уже достигала размеров небольшого домика, полностью занимая пространство каменной тропы шириной в 10 метров. Черное ядро распалось на три, а над головой слизи появилось имя. Нестабильный экспериментальный надзиратель. Наконец, гигантский аморфный монстр обратил свое внимание на игроков. Он подался назад, готовясь к прыжку. Алан пару раз выстрелил из пистолетов, однако лазер проникал лишь на пару футов и рассеивался без следа. «Что ж, это мой единственный атакующий навык, так что, дальше дело за вами, ребята», — нервно сказал пустота, прячась позади группы. Алан оглянулся на остальных и увидел, что все его три товарища решительно уставились на монструозную слизь, не выказывая ни намека на желание отступить. Китана двумя руками выставила перед собой катану, и клинок внезапно окутала видимое невооруженным глазом аура синего пламени. Волны энергии, расходящиеся от меча, были настолько мощными, что волосы и полы одежды девушки затрепетали, будто на сильном ветру. Тем временем в руках Авроры появились нож и деревянный жезл, которые юноша видел у нее во время их первой встречи. Она сделала надрез на руке, и по мере того, как кровь капала на жезл, он также начал стремительно набирать мощь, окутываясь красным ореолом. Шажок тоже не стоял без дела. Пульсирующие зеленым светом прожилки на его броне вспыхнули с удвоенной силой, и вокруг ступней и рук Шашка сконденсировалась яркая зеленая аура. «Активируй сверхсознание», — скомандовала Ева. Алан так и сделал. «Хорошо, это отличная возможность продемонстрировать тебе все базовые типы псионических атак и способностей. То, что ты видел, фактически является примерами каждой категории, будто бы кто-то нарочно решил заняться твоим просвещением». Ясно. Разве нам не стоит что-нибудь сделать? Ну, там, помочь, например?» «Ты мало что можешь сделать. В любом случае, смотри внимательно. Перед тобой наглядная демонстрация псионических способностей, основанных на духе крови и технологиях. Это все три базовые категории псионических сил». Алан увидел, как слизь замедленно прыгнула вперед, и сосредоточился на объяснениях Евы. Во-первых, обрати внимание на синее свечение вокруг клинка китаны. Это так называемая духовная сила. Здесь дух, это от боевой дух, а не «ох, как страшно», это привидение. Это и есть то, что многие люди представляют, когда думают о псионических способностях. Некое волшебство, которое подчиняет силу воле игрока. В случае духовной силы псионическая энергия выступает эквивалентом маны в играх. Все способности Авроры, что ты видел до сих пор, опираются именно на этот класс псионической силы. Духовные способности наиболее распространены среди псиоников. Их доля составляет около 75%. Алан увидел, как Китана сделала шаг вперед и с силой опустила занесенный меч, выпустив угрожающую дугу синей энергии, которая пронзила внешний покров монстра, словно бумагу. Сгусток энергии продолжил свой путь сквозь желеобразную массу, пока не врезался в одно из трех черных ядер слизи. Алан заметил, как в момент контакта вокруг черного шарика возник силовой щит, однако он почти мгновенно схлопнулся под чудовищным давлением. Ядро замерцало, меняя цвет с черного на белый, затем на пурпурный и, наконец, на синий, после чего взорвалось. Ева продолжила лекцию, не обращая внимания на поразительную демонстрацию силы. «Я считаю, что атака пустоты только что была разновидностью духовной способности, зависящей от энергии Бога. Однако о так называемых богах в игре мы поговорим в другой раз. Просто воспринимая это как банковскую систему». Акалиты и жрецы регулярно вкладывают энергию в божество, чтобы в какой-то момент иметь возможность воззвать к нему и получить огромную силу на короткое время. Точная механика работы этих богов в игре довольно запутана. Полностью ее так и не прояснили. Слизь начала перестраивать свое тело, чтобы зарастить повреждения, нанесенные клинком. Однако в этот момент Аврора указала жезлом на другое черное ядро. Ярко-красный луч сорвался с кончика жезла, словно лазер смерти. Тело слизи начисто исчезло на пути его следования. Это отличалось от атаки китаны, которая просто разрезала плоть монстра. Луч прошел через черное ядро, мгновенно его дезинтегрировал и вышел с другой стороны слизи, даже не замедлившись. Алан оторопело смотрел, как лазер смерти исчезает где-то вдали. «Отлично, переходим к псионическим способностям, основанным на крови, которые я буду подсвечивать красным в твоем интерфейсе. В то время как все духовные способности может освоить любой игрок, имеющий способности к псионическим силам, сила крови, как правило, наследственная. Она доступна лишь тем расам, которые ее практикуют, и лишь отдельным представителям таких рас с нужной линией крови. Эти способности могут разниться, но общий механизм примерно одинаковый». Кровь выступает в качестве некоего катализатора и или источника энергии для подпитки особо мощных псионических способностей. За избыточную силу и простоту использования, по сравнению с духовными способностями, приходится расплачиваться одной очевидной слабостью. Игрок должен уметь быстро добыть свою кровь, причем часто в сложной боевой обстановке. Кроме того, кровь – расходуемый ресурс, который сложнее восстановить, чем энергию, даже в игре. Также такие способности может быть проблематично использовать в космических сражениях. Высокотехнологичные способности восстановления крови в таких случаях не работают. Она должна быть естественным образом выработана организмом, что и обуславливает длительный кулдаун, часто ассоциирующийся с этой разновидностью псионических сил. Доля таких способностей составляет, возможно, 15-20% в игре. Да, большая часть используемых предтеч навыков основана на крови. Шажок, пригнувшийся рядом с Алланом, сделал свой ход сразу же после Авроры. Он сорвался с места, с каждой секундой ускоряясь все больше и больше, пока его силуэт не стал размытым даже для Аллана в режиме сверхсознания. Его ступни, голени и руки засияли ярким зеленым светом. Это была не телепортация, а чистая скорость. Руки Шажка заработали с невероятной скоростью, вгрызаясь во внутренности слизи и разбрасывая желеобразную плоть во все стороны, пока он прокладывал себе путь к последнему ядру. Он добрался до цели в мгновение ока. Все зеленое свечение тут же сконденсировалось на его ладонях. Шажок изогнул пальцы когтями и обрушил на ядро вихрь ударов. Тысячи и тысячи в каждую секунду. Не понадобилось много времени, чтобы разрушить щит и взорвать последний черный шарик. Последняя категория псионических сил основана на технологиях. Ее доля составляет оставшиеся 5-10%. Эти способности берут свое начало с попыток улучшить псионические способности людей с помощью расширений, снабжающих их дополнительной энергией. В итоге родилась совершенно новая ветвь псионических сил. Как правило, подобные технопсионические возможности требуют достаточно рискованных операций, которые бы облегчили слияние псионических способностей пользователя с имплантатами. По крайней мере, такова общая идея. Если операция закончится неудачей, то человек может даже навсегда лишиться псионических способностей. Однако, как можно видеть из демонстрации шашка, удачный исход может дать рождение мощной синергии псионики и техники. Поскольку в данном случае естественные способности усиливаются и подпитываются аугментами и экипировкой, то для этого требуется мощный источник энергии, который не может с такой же легкостью восстанавливать запас. Так что этот подход может быть энергетически довольно неэкономным. Ну и, разумеется, в игре могут существовать отступники, или даже те, кто объединяет несколько видов псионических сил. Но это не так важно. К последнему типу, подозреваю, относится навык, продемонстрированный Элисандрой на вступлении. Если я права, то она использовала сочетание всех трех основных видов псионических сил. Это объясняет, как она сумела стать самым могущественным псиоником в игре. Ее дочь Аврора также, очевидно, владеет псионическими способностями, основанными и на духе, и на крови. Но я не думаю, что она может использовать технопсионическую ветвь, по крайней мере, пока. Гигантская масса слизи и желе рухнула на каменную тропу. Большая часть вещества, не сдерживаемая ничем, канула в бездну. Перед Алланом высветились уведомления. Убийство монстра на 100 уровней выше по уровню. Бонус X2 к опыту. Уровень повышен. Ева продолжила урок, пока покрытые потом и истощенные Китана, Аврора и Шажок приходили в себя от своих суперударов. Далее. Ранг псионической атаки обычно можно определить по внешним проявлениям. Самая слабая псионическая атака выглядит небольшим сгустком в форме шара. Это ранг F. Способность следующего ранга обычно уже проявляет свою стихийную составляющую, такую как огонь или лед. Или в случае с телекинезом игрок способен поднять небольшой объект. На ранге D атаки наносятся по области. Стены пламени или льда. На ранге С все то же самое, только мощнее и масштабнее, плюс пользователь способен тоньше контролировать все процессы. На ранге Б псионическая энергия может проявляться в форме светящегося глаза, как ты только что видел. Подобные навыки, как правило, обладают невероятной концентрированной мощью. Энергия приобретает свойства жидкости на А-ранге, и такие способности уже можно применять на уровне космических сражений, хотя обычно это требует совместных усилий множества псиоников. Правда, здесь возникает проблема с более или менее редкими способностями. Сложно найти людей, чьи псионические силы будут совместимы с твоими. Наконец, ходят слухи, что на ранге S энергия может становиться твердой материей, способной вызывать разрушения, сравнимые с ядерными взрывами. На этом краткий обзор псионических сил закончен. Вопросы? Не особо. Разве что, как прикажешь мне защищаться от таких атак? Невероятно продвинутая технология, либо какой-нибудь могущественный артефакт. Отлично, здорово. Спасибо, обнадежила. Нет проблем. Закатив глаза, Алан выключил сверхсознание и обнаружил на себе пристальные взгляды Шашка и Авроры. Простите, я не слишком-то помог в последней схватке. Вы, ребята, можете первыми выбрать понравившееся из лута, раз уж так получилось, — смущенно проговорил Алан, отводя взгляд. «Нет, дело не в этом, хотя я с радостью приму твое предложение», — откликнулся Шажок. «Просто ты полюбовался на козырные карты каждого из нас. Стоило бы ответить взаимностью». «Моя козырная карта?» — переспросил Алан. «Ну да, мы все здесь друзья и коллеги, и будем работать вместе в будущем, верно? Чем больше мы знаем о способностях друг друга, тем лучше. В чем твоя фишка?» Шажок наградил его взыскующим взором. Честно говоря, у меня нет чего-то в таком же духе. Я уже был готов принять судьбу и умереть. Шажок хмыкнул, но Алан продолжал. И даже если бы у меня был какой-то особый прием, к сожалению, я бы не смог поделиться им с вами. Мой мастер, или точнее мой рыцарь-фантом, запретил мне раскрывать подобную информацию кому бы то ни было, включая вас. «Хо, вот значит, как ты это видишь», — — прищурился молодой человек, делая шаг к Алану. «Прекрати!» — скомандовала Аврора. «Это неважно. А фантом действительно помешан на секретности. Даже я не знаю, чем он вообще занимается». «Да, миледи», — несколько расстроенным тоном ответил Шажок. Он развернулся и пошел к ядру, которое уничтожил, чтобы проверить лут. Аврора же вперила в Алана требовательный взгляд. «Я искренне надеюсь, что ты не станешь болтать о том, что видел». «Разумеется», — заверил юноша. «В таком случае все хорошо». Аврора лучезарно улыбнулась, и Алан, слегка покраснев, поспешил отвести взгляд. И увидел пустоту, который стоял практически вплотную к нему, подкравшись так незаметно, что Алан совершенно ничего не почувствовал. Мужчина прошептал. «Запомни, сынок, ты всегда можешь поведать все свои тайны мне или ушастым лордам». «Нет, спасибо», — отрезал Алан, отшатываясь. После этого он быстро отошел к Китане. «Это... отличная работа. Как ты выучила этот прием, кстати говоря?» «Ты же уже видел его во время обучения, разве нет?» — пожала та плечами. «Это просто улучшенная версия. Псионическая энергия и мои боевые искусства здесь слились воедино, образовав какую-то новую форму искусства боя на мечах». «Ого, здорово! К слову, что там выпало из монстра?» — с любопытством спросил Алан. Китана подняла руки, продемонстрировав округлый черный кристалл размером с монетку и бутылек со слизью. Внутри слизи находилась маленькая красная ядрышко, и выглядело оно смирным и пассивным. «О, вот теперь это похоже на добычу», — сказал пустота, снова внезапно появляясь за спиной Алана и выглядывая у него из-за плеча. Он внимательно рассмотрел предметы, которые показала Китана. «Черный кристалл, вероятно, содержит энергии примерно на платиновую метку. А этот странный кусок слизи, скорее всего, можно будет использовать для создания пета или сборщика ресурсов, в зависимости от его способности к поглощению. Все же довольно странно, что мы наткнулись на эту всепоглощающую слизь и на бесконечно возрождающихся пауков, да?» — беззаботно спросил Алан, изо всех сил пытаясь скрыть свою подавленность. Он отчаянно жалел о том, что отказался от права на лут. Пустота пожал плечами. «Я бы не назвал это таким уж странным. Монстры и другие дикие твари приспосабливаются к окружению. Посмотри вокруг. Ты видишь здесь что-нибудь съедобное? Не думаю. Поэтому и имеем паукоботов, способных грызть металл и слизь, поглощающую любую энергию. Как по мне, это более чем логично». «Хм, пожалуй», — ответил Алан. Из черных ядер, которые разрушили Аврора с Шашком, выпали точно такие же предметы. После короткого перерыва группа взобралась на крутой подъем по ледяным ступенькам, сотворенным Авророй. Наверху они обнаружили большую платформу с клеткой в центре. Оттуда, вероятно, и были выпущены монстры. Ева попросила Алана попробовать разные режимы зрения. И действительно, он обнаружил уходящую от платформы невидимую тропку. Точно такую же, как та, которую он нашел, впервые попав в лабиринт бездны. «Что ж, похоже, исследование завершено. Нам лучше вернуться», — сказал пустота. «Если можно, я бы еще немного тут побродил. Возвращайтесь без меня», — подал голос Алан, стараясь казаться непринужденным. «О, ты что-то знаешь о секретных проходах?» — поднял бровь пустота. «Не теряй зря времени, это тупик. Поверь мне, мы уже пытались». «Хох, звучит поразительно знакомо», — беззвучно сказал Алан Еве. И все же я бы хотел тут все разведать. Кроме того, я хочу попробовать разблокировать какой-нибудь навык на обнаружение ловушек». «Ох, ладно», — ответил пустота. «Главное, не забудь, если погибнешь, то пеняй только на себя. Спасать твою задницу будет некому. Я ухожу с остальными, но скажу кому-нибудь, чтобы дождались твоего возвращения. Но лифт вернется только через несколько часов, так что наберись терпения. Монстры не должны возродиться в ближайшее время, наверное». Пустота развернулся в ту сторону, откуда они пришли. Экитана, Шажок и Аврора последовали за ним. Аврора глянула на него вопросительно на прощание, но Алан лишь мотнул головой. Как только он остался один, юноша без промедления вступил на невидимую тропу, активировав режим базовой невидимости. Настала пора найти какие-нибудь сокровища.